Как сообщает южнокорейская News 1, Пусанский горком Демократической партии Тобуро в своем заявлении от 19 октября выступил против Соединенных Штатов Америки, пытающихся испытать биохимическое оружие. Его председатель потребовал от США полностью отказаться от плана биохимической войны, ставящей под угрозу жизнь и безопасность граждан Пусана, и подчеркнул, что в дальнейшем будут решительно выступать против испытания биохимического оружия.